Глава 19. Подготовка. На освоение новых способностей я выделил себе 2 суток. Как раз завершится перестройка организма Церби, а то после исчезновения энергетического фона очага зверюга сильно сдала. Ада разработала специфическую бактерию симбионта, которая после размножения до строго выверенного количества начнет вырабатывать вокруг Цербера некое подобие энергетического поля. Если все получится, то за счет собственной энергетики Церби будет поддерживать внутри этого поля оптимальные для себя условия жизни. По сути ведь, почему Церби слабела во внешнем контуре? Потому как концентрация энергии внутри ее тела была выше, чем общий фон, и сила попросту утекала во внешнюю среду, пытаясь ее наполнить. Вырабатываемое бактериями поле будет препятствовать оттоку энергии и как бы зацикливать ее внутри, что даст Церберу возможность спокойно передвигаться вне очагов. На самом деле, опасное изобретение. Если эти бактерии каким-то образом распространятся на других особей, то мы получим серьезную проблему. Но Ада заверила, что все продумала, и данная разработка — настроена исключительно на конкретную особь. В общем, отогнать мысли о мутировавших вирусах, которые были множество раз показаны в голливудских фильмах, мне удалось с большим трудом. Кара укатила к отцу, чтобы передать ему формулу вируса для стерилизации мутантов. По идее, вирус должен распространиться сам собой. Достаточно всего лишь заразить им несколько сотен особей. Я даже по-быстрому изготовил ружье, стреляющее шприц дротиками, и синтезировал под 100 доз вируса, чтобы девушка смогла начать вакцинацию по дороге. Итак, новые плюшки. 2 генетические модификации и целых 4 очка умений. Про увеличение характеристик и заметно возросшие показатели магических органов я вообще молчу. Теперь я без особых напрягов могу скостовать огненный дождь, организовать ураган или проморозить десяток врагов ледяной вьюгой. Над выбором модификаций пришлось серьезно подумать. Помимо органов зрения, я теперь могу модифицировать кости, и даже нейроны головного мозга получится прокачать. Изменение клеток головного мозга откроет для тебя дополнительные возможности, Бесп. Вклинилась в поток моих мыслей Ада. Телепатия, телекинез, ментальные воздействия на живые объекты — это лишь начало. «Андалы и деймосы используют такие же уловки, чтобы влезать людям в головы», — хмыкнул я. «Нет, они взаимодействуют с информационным полем Вселенной», — ответила виртуальная помощница. «Это очень сложная штука на самом деле». Просто научиться воспринимать информацию невероятно сложно, а уж передавать послание конкретному разумному и вовсе могут лишь умнейшие представители этих цивилизаций. Именно поэтому подобного рода советы воспринимаются как внутренний голос. Работать же напрямую на ментальном уровне могут лишь сильные духом, а для этого как минимум нужна душа. «И что, я как джедай смогу провести рукой перед глазами человека, произнести «Вы не видели этого дроида» или любую другую мысль внедрить в голову?» — хмыкнул я. «В теории — да», — совершенно серьезно ответила Ада. «Но тут будет играть большую роль разность силы конкретных душ. Например, повлиять на паладинов тебе будет сложнее, на так называемых темных — легче». Но это на начальном этапе модификации. Дальше больше. Если честно, то перспектива двигать предметы силой мысли выглядит довольно привлекательно. А уж про возможность внедрить установки в чужие головы и вовсе говорить нечего. Крайне полезный скилл. А это только в отношении людей работает? Возник в голове вопрос Кары. Блин, я и забыл, что теперь мои переговоры с Адой не являются конфиденциальными. Хороший вопрос. Одобрила виртуальная помощница. Нет, эта способность влияет на все живое. Чем проще устроен мозг цели, тем легче на него повлиять. То есть я смогу снизить агрессию мутантов, включился в обсуждение я, сделать так, чтобы они на нас не нападали. Да, Бесп, подтвердила Ада. Ну и на твоей памяти эта модификация отразится. Она станет абсолютной. Бери, очень полезная штука, посоветовала Кара. Может, и на меня влияние модификации распространится? Обязательно распространится, подтвердила Ада. Хорошо, с этим определились. Осталось решить, что еще улучшить. Кости или зрение, поставил на повестку дня еще один важный вопрос я. На данный момент модификация костей выглядит более разумным решением, взяла слово Кара. Ты уже улучшил мышцы? При стремительном ускорении они попросту сломают не готовые к такой нагрузке кости. Дельное замечание. Вставила свои 5 копеек Ада. Могу предложить очень интересный вариант. Этерниумовое напыление на костях сделает их практически неуничтожимыми. Но это побочный эффект. Основная же цель — усиление других модификаций или умений в зависимости от потребностей. То есть кости станут неким энергетическим депо. Чем больше слой напыления, тем мощнее буст в какой-нибудь способности. 2 в 1. «Ага, шампунь и кондиционер», — хмыкнул я. «Что?» — не поняла Кара. «Да это я так», — вспомнил старую рекламу. «Не обращайте внимания», — поморщился я. «В принципе, мне такой вариант нравится. Полезная фишка. Это как адамантовый скелет у росомахи. Мне бы еще такую же дикую регенерацию замутить, и вообще огонь». «Да, первые 40 лет детства — самые сложные в жизни мальчика», — послышалось веселое хихиканье в голове. «Ой, кто бы говорил, не остался в долгу я. Ладно, стоп, флут. Приступаем к установке модификаций». Следующие 3 часа были наполнены хоть и вполне терпимой, но весьма неприятной болью во всем теле. А когда начался процесс модификации нейронов головного мозга, я и вовсе погрузил себя в целительный сон на 2 часа. Изменения в себе я заметил мгновенно. Голова очистилась, мысли текли стремительно, словно водопад. Казалось, что даже течение времени замедлилось невероятно. Сконцентрировавшись на яблоке, что лежало на столе в паре метров от меня, попытался силой мысли притянуть его к себе. Даже руку вперед на джедайский манер вытянул, но яблоко и не думало подчиняться моей воле. «Это не так работает, Бесп», — снизошла до пояснения Ада. «Одного твоего желания мало. Сейчас твои ментальные силы, как атрофированные после долгого бездействия мышцы, дряблые и слабые, но упорные тренировки творят чудеса. Везде обман», — грустно вздохнул я. «Только поверил, что можно в одночасье обрести большую силу, как последовал жесточайший облом». «Жизнь — борьба, Бесп», — выдала философскую мысль Ада. «В общем, тебе надо начинать с малого. Листья усилием мысли передвигать или перья, а уже потом переходить на что-то более серьезное. По такому же принципу будет развиваться и телепатия с ментальными воздействиями. Но только когда немного освоишься с телекинезом. Это простейшая манипуляция. И забегая немного вперед, даже не пытайся усиливать ментальные способности за счет этерниумового напыления костей. Эффект будет, но буст перегрузит нейроны, и ты получишь жесточайший откат. Так что все сам и малыми порциями». «Жизнь — боль, а не борьба», — переиначил слова виртуальной помощницы я. «Но делать нечего. Буду развивать способности постепенно». «Как там обстановка?» — обратился к Кари я. «Терпимо», — ответила девушка. «Основной удар нечисти отбили. Если кто и просочился, то единичные особи. Отец очень доволен. Такого количества высокоэнергоемких гемов у Ковчега не было еще никогда. Наши позиции в преддверии войны с Московской империей значительно усилились. Наши агенты под прикрытием осуществили дозированный слив информации и передали, что офицерский штаб врага в замешательстве. Хм, а есть шанс, что Грегор Первый изменит свои планы в том случае, если угроза, исходящая из московского очага, исчезнет? — спросил я. — Хочешь заключить с имперцами сделку? Тут же поняла, куда я клоню Кара. Типа мы решаем проблему, а они отказываются от мысли начать против нас войну? Типа того, — хмыкнул я. — Вряд ли прокатит, — ответила Кара. — Не тот характер у Грегора. Он не потерпит рядом с собой сильного конкурента. А потушив очаг, мы доказали, что таковыми являемся. Информация о том, что в Ковчеге появились люди с пробужденным генетическим этероном, очень скоро дойдет до Грегора, если уже не дошла. Такое не скрыть. Он не идиот и сможет сложить 2 + 2. Он, как никто другой, знает, что получить силу взрослому человеку можно только одним способом. Добавь к этому тот факт, что мы начали тушить очаги, убивать архидемонов и добывать красные гемы. Нет, Бесп. Он, наоборот, постарается уничтожить нас как можно быстрее, пока пробужденные не набрали большую силу, и в наших рядах не появились десятки ничем не уступающих ему бойцов. Тут вам виднее, не стал спорить я. В политических аспектах я не разбираюсь от слова совсем. Значит, после уничтожения гибрида займемся еще и этой проблемой, подытожил я. Патриарх обозначил первостепенной задачей после уничтожения гибрида призыв на землю андалов, ответила Кара. Отец считает, что появление крылатых воителей поможет избежать чрезмерного кровопролития. Людей на земле и так осталось очень мало, и вместо того, чтобы объединиться против главного врага, мы тратим уйму сил на уничтожение себе подобных. Это неправильно. Да, люди действительно странные. Очень тихо, я бы даже сказал, неуверенно проговорила Ада. Нелогичные. Внешняя агрессия должна была сплотить вас. Помочь понять, что вместе вы сильнее. Забыть все былые разногласия и сконцентрировать все силы на выживании и борьбе. Я видела это множество раз. Но вместо того, чтобы объединиться, люди продолжают грызть друг друга, обманывать, использовать других ради достижения личных целей. Я не понимаю. Ого! Нам есть чем гордиться. Поступки людей смогли ввести в ступор настолько продвинутый искусственный разум, пошутил я. Быть может, такая нелогичность связана с наличием у людей души? Кто знает. Люди порой сами очень удивляются нелогичности собственного поведения, так что тут я тебе не помощник. Смогут ли крылатые воители повлиять на умы людей и заставить их забыть былые распри и объединиться против истинного врага? Я не знаю, но готов приложить все силы, чтобы это проверить. «Я возвращаюсь», — не стала комментировать мои слова Кара, но по теплу, что пришло ко мне от девушки, я понял, что она всецело «за». «Буду примерно через 5 часов». «Тоже не буду терять время попусту. Осталось разобраться с очками умений. На данный момент у меня изучены 3 пассивных скилла — сенситивность, живучесть и энергетический доспех. Сейчас есть 2 варианта. Изучить что-то новое или повысить эффективность работы уже изученных умений. Я склоняюсь ко второму варианту. Вернее, не совсем ко второму, а к комбинации этих 2 вариантов. Начальные уровни умений уже не справляются с теми вызовами, которые я перед ними ставлю. Та же сенситивность уже в центральном контуре начинает работать на порядок хуже. Вот я и подумал, что усиление умений мне не помешает. Тем более, что на 2 уровне сенситивности я смогу улавливать сигналы не только от нечисти, а если в дополнение приобрести умение под названием «ориентация», которое работает в связке с интерфейсом дополненной реальности, то я смогу составлять виртуальную карту местности и видеть все живые объекты в определенном радиусе. И это, блин, круто. В общем, одно очко в энергетический доспех, который уже не раз показал себя с наилучшей стороны и отражал энергетические атаки нечисти. Одно очко в выживаемость, что увеличит количество зерен ударной регенерации и позволит мне выжить даже при самых серьезных ранениях. Еще одно очко — сенситивность. Ну и новое умение изучить. С настройкой провозился добрых полчаса, но результат меня очень порадовал. Я смог подключить к новому умению не только сенситивность, но и эхолокационные импульсы, мощность которых, к слову, возросла в несколько раз. Первый же тест превзошел все ожидания. Мощный сканирующий импульс не только отрисовывал карту на интерфейсе, но и благодаря сенситивности отображал на ней живые объекты, причем еще и идентифицировал их. Шикарно! Теперь осталось проверить все это на практике. Остаток времени до возвращения Кары тренировал свои новоприобретенные ментальные навыки. Занятие, надо признаться, выматывающее. Не физически, естественно, а морально. Для того, чтобы поднять в воздух обыкновенное перышко и управлять его движением, приходилось прилагать титанические усилия воли и сохранять максимальную концентрацию на процессе, отчего очень быстро начинала болеть голова. Да, это тебе не на виртуальные иконки тыкать. Тут самому напрягаться надо. Ада, кстати, стала лютовать. После перехода на четвертый уровень генетического этерона виртуальная помощница стала убирать из интерфейса иконки самых простых, но часто используемых заклинаний, чтобы я тренировался активировать нужные эффекты сам. Мол, базу усвоил, теперь работай без костылей. Вон на горизонте замаячил пятый, пороговый уровень развития генетического этерона, а переход на продвинутый уровень интерфейса дополненной реальности подразумевает усвоение носителем базовых принципов работы с силой Этерниума. Раз летишь впереди паровоза и стремительно набираешь уровни, так соответствуй. Вот и приходилось, блин, соответствовать. Ментальные тренировки чередовались с отработкой навыков прямого взаимодействия с силой, и в итоге к моменту прибытия Кары я чувствовал себя будто выжатый лимон. А небольшое поле, которое я использовал как полигон, было в буквальном смысле перепахано от воздействия разнообразных стихийных аспектов силы. Эта виртуальная мучительница, засевшая у меня в голове, заставляла удерживать в воздухе перо и одновременно кастовать огненные стрелы. Я хотел было отправиться отдыхать, но вместо этого Ада безапелляционным тоном приказала Каре присоединиться к тренировке. Теперь, когда она может напрямую общаться с девушкой, качество предоставляемых образовательных услуг многократно возросло, и виртуальная мучительница прогоняла нас еще добрых часа четыре. Даже поливший словно из ведра дождь не остановил Аду. Наоборот, она присовокупила это природное явление к тренировке и заставила управлять движением водных потоков, собирать их в определенной точке в тугие канаты, изменять плотность, а иногда и превращать в острые ледышки. В итоге нам только и хватило сил, чтобы быстренько перекусить и завалиться спать. Следующий тренировочный день оказался еще более интенсивным. Ада в буквальном смысле выжимала из нас все соки и заставляла работать вплоть до полного изнеможения. Только так, мол, удастся перешагнуть на следующую ступеньку развития. Этерниум стремительно утекал, но драгоценных шариков мы набрали много, так что нет смысла экономить на том, что однажды обязательно спасет тебе жизнь. Благодаря скачку в развитии я теперь могу усваивать аж по 75 единиц этерниума в сутки. И это серьезно сказалось на темпах развития. Для перехода на пятый уровень генетического этерона надо в сумме поглотить 1600 единиц этерниума. Так что даже с учетом текущей скорости усвоения мне потребуется 20 дней, и это много. Скорее всего, война с Московской империей начнется гораздо раньше. «Выдвигаемся завтра, с рассветом», — сообщил уставший за день Карий я, когда мы блаженно отмокали в ванне с горячей водой. Если у тебя, конечно, нет желания еще пару деньков поработать в таком же бешеном темпе. Знаешь, я бы с удовольствием сосредоточила все усилия на планомерном развитии. Ты же сам видишь, как мы быстро прогрессируем. Но у нас закончились ресурсы. Тебе не из чего изготавливать оружие, боеприпасы и артефакты. Предлагаю переместиться в Подольск. Если склад не вскрыт, сможем совместить тренировки с подготовкой. Ага, хитренькая. Ты, значит, будешь каннибалов гонять, а я крафтом заниматься? Тут же, уловив в мыслях своей половинки подвох, возразил я. «Совсем забыла, что ты тоже можешь ощущать мои эмоции и мысли», — надулась Кара. «И вообще так нечестно. Голова девушки должна находиться в неприкосновенности. Это мое личное пространство. Боишься, что я узнаю о проживающих там тараканах и тебя разлюблю?» Не удержался и подколол девушку я. «Нет там никаких тараканов», — на автомате ответила Кара. А потом до нее дошел смысл сказанного. Девушка резко развернулась, уставилась мне в глаза, пытаясь найти в них иронию, но я был абсолютно серьезен. «Я тоже люблю тебя, Бесп», — проговорила Кара и впилась в мои губы поцелуем.